Врата восприятия. Весь мир — это мир ума, продукт ума. Чогьям Трунгпа Ринпоче, сердце Будды. Буддисты, как и западная наука, признают пять чувств — зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. В буддизме эти пять способностей чувств называются вратами восприятия. Этимология этой метафоры связана со входом в дом. Большинство наших чувств и восприятий входят в наш опыт через одну или более из этих дверей. Но поскольку пять способностей чувств или чувственных сознаний, как они называются в буддийских текстах, могут регистрировать только чувственные восприятия, буддийская наука добавляет к ним шестое чувство — ментальное сознание. В этом шестом сознании нет ничего мистического или оккультного. Оно не имеет ничего общего с экстрасенсорным восприятием или способностью общаться с духами. Это просто способность ума различать и оценивать то, что мы видим, слышим, вкушаем, обоняем и осязаем. Традиционной метафорой шести сознаний служит дом с пятью входами, по одному на каждой стороне и еще с одним на крыше. Эти пять входов соответствуют пяти чувственным сознаниям. Теперь представьте себе, что кто-то впустил в этот дом обезьяну. Обезьяна символизирует ментальное сознание. Внезапно оказавшись на свободе в большом доме, обезьяна, естественно, начинает резвиться, прыгая от одного входа к другому, рассматривая вещи, выискивая что-нибудь новое, другое, интересное. В зависимости от того, что она находит, эта сумасшедшая обезьяна решает, является ли найденный объект приятным или неприятным, хорошим или плохим, в некоторых случаях просто скучным. Прохожие видят обезьяну в каждом окне и могут подумать, что в доме мечутся пять обезьян. Хотя на самом деле обезьяна там всего одна — беспокойное, необученное ментальное сознание. Так же, как и любое другое чувствующее существо, сумасшедшая обезьяна всего лишь хочет быть счастливой и избежать боли. Поэтому можно научить неуправляемую обезьяну в своем уме успокаиваться, преднамеренно сосредоточивая ее внимание на том или другом сенсорном восприятии.